Глава 5. Сюрприз от Канто. Первое, что увидел Никита, открыв глаза, была ослепительная белизна. «Все», — подумал он, — «вот он, свет в конце тоннеля. Самое время приготовиться к встрече с кем-то там, по ту сторону у больших позолоченных ворот». Но затем в этой белизне проступили старомодные электрические светильники, пятна на потолке, тонкие трещины, и он понял, что пялится на какой-то незнакомый потолок. Значит, еще рано переходить на ту сторону. Он лежал на широкой больничной кровати, на жестком крахмальном белье. Рядом мерно гудели приборы, подключенные к датчикам на его висках и запястьях. Стены в палате были неприятного светло-зеленого оттенка. На них падали большие прямоугольные пятна солнечного света. Никита повернул голову к окну, за стеклом тянуло к небу ветви раскидистое дерево. Высоко между облаками скользил реактивный самолет, оставляя за собой белую полосу. Тело Легостаева ныло, словно его всю ночь таскали по булыжникам, привязав к капоту машины. Любое движение давалось с трудом. Никита приподнял одеяло. «Интересно, кто его раздел? И как вообще он очутился на больничной койке?» Парень напряг память, пытаясь вспомнить последние события, и не смог. Последнее, что ему запомнилось, это то, как он отъезжал от клуба «Дадзё», где тренировался со стариком Канто, а потом провал. Пока он силился вспомнить хоть что-то, дверь открылась, и в палату вошла Татьяна Пожарская и Ирина Клепцова. Никита приветливо им улыбнулся и вяло помахал рукой. «Мои самые дорогие женщины», — хрипло просипел он. Девушки просияли. «Гляди-ка», — воскликнула Ирина. «Этот поросенок пришел в себя. Надеюсь, твоего пробитого котелка не слетит крышка, если я тут присяду», — поинтересовалась она, плюхнувшись на край кровати. «Неохота потом соскребать твои мозги с одеяла». Никита испуганно коснулся головы. «Что случилось?» — спросил он. «Он еще спрашивает», — возмутилась Татьяна. «Я думала, это ты нам расскажешь». «Но я совершенно ничего не помню», — растерянно произнес Легостаев. Его рука скользнула по подбородку, покрытому жесткой щетиной. «Сколько я уже здесь?» «Полтора года», — ответила Ирина. «Что?» — подскочил он. Девушки покатились со смеху. «Расслабься, я пошутила», — фыркнула Клепцова. «Гляди-ка, как он перепугался. Но ты заставил нас понервничать. Шутка ли, 2 недели не приходил в себя». «Две недели?» — снова вздрогнул Никита. «Почти 2,5. Нужно позвонить твоим родителям и сестре». «Они вернулись? Ах, ну да, за это время уже должны были вернуться». «Все приехали, как только им сообщили о случившемся», — пояснила Татьяна. «Сначала я не хотела никого беспокоить, но ты все не приходил в себя, и пришлось им позвонить. Мы все бегали сюда каждый день, чтобы узнать о твоем состоянии». Никита устало прикрыл глаза. «Я ничего не помню», — сказал он. «Еще бы», — хихикнула Ирина. «От такого удара даже телевизор работать перестанет». Никита слабо улыбнулся. Клепцовой всегда удавалось его насмешить, как и его лучшему другу Артему Бирюкову, с которым они практически не расставались еще со школы. Но тут Ирина глянула на настенные часы и так резко вскочила, что Никиту подбросила на пружинном матрасе. «Я же опаздываю в редакцию», — спохватилась она. «Главный редактор меня прибьет. Все, бывайте». Ирина чмокнула Легостаева в небритую щеку и умчалась, только двери палаты хлопнули. Татьяна подсела к Никите поближе. «Твоя машина рухнула с моста в залив», — сообщила девушка. «Самого тебя нашли очень далеко от места аварии, полуголого с разбитой головой». Его глаза испуганно расширились. «Что-то еще?» «Да», — кивнула она. «Похоже, ты превращался, уже после падения в воду». Никита удивленно на нее посмотрел. «Видимо, ты даже на кого-то напал». «Черт!» — выдохнул Никита. «И почему я ничего не могу вспомнить? Со мной такое впервые. Что вообще происходит?» «Это и я хотела бы выяснить», — сказала Татьяна. Ты помнишь хоть что-нибудь о том вечере? Где был, чем занимался перед аварией?» Никита отвернулся к окну и начал вспоминать. Еще со школы Никита Легостаев посещал клуб «Дадзё», наверное, лучшее в городе место для занятий кэндо и другими единоборствами, где сама атмосфера, как говорится, настраивала на нужный лад. Стены, отделанные красным деревом, покрывали японские иероглифы. На специальных стендах ровными рядами висели образцы боевого оружия — нунчаки, сай, сурикен, копья и другие предметы, о предназначении которых Никита даже не догадывался. В тот день сенсей Канто, тренер и одновременно владелец клуба, низкорослый пожилой кицуне с хитрыми, постоянно прищуренными глазками, устроил ему жесткий спарринг с применением настоящих боевых мечей и вымотал его до предела. Никита едва держался на ногах, а старик выглядел бодрым и ничуть не уставшим. Закончив поединок эффектным приемом, в результате которого Легостаев перелетел через голову и с грохотом рухнул на плетеные маты, учитель Канто счастливо рассмеялся. «Не страшно постареть телом, страшно постареть душой», — заявил он. «А у меня есть еще порох в пороховницах». «Есть», — тяжело дыша согласился Никита. «Но черта с два вы бы меня одолели, если бы перед этим хорошенько не вымотали». «В том-то и суть поединка», — наставительно произнес старик. «Измотать противника, сохраняя в то же время свои силы. Чтобы понять суть этого изречения, поживи с моё, махнорылая балерина. Может, хоть чему-то научишься». Никита поднялся с пола и одернул тренировочные штаны. «Измотать противника? Может, попробуем прямо сейчас?» — предложил он. «Я уже почти отдохнул, а ты все так же нетерпелив. Забыл, что у сдержанного человека меньше промахов?» «Со мной тебе не справиться», — хитро улыбнулся Канто. «Кишка тонка, но у меня есть на примете тот, кто станет для тебя отличным соперником». «Кто бы это мог быть?» — скривился Никита. «Какая-нибудь японская бабушка, на которую вы спихиваете нерадивых учеников?» Сенсей расхохотался и поманил его за собой в соседний зал. Там старик подвел Легостаева к парню среднего роста, уже полностью облаченному в боевые доспехи кэндо, и предложил им испытать умение друг друга. Как Никита не пытался разглядеть, кого же ему подсунул хитрый старикашка, ему так и не удалось этого сделать. Лицо соперника полностью закрывал подшитый войлоком шлем с остальными прутьями. Хотя, в принципе, для Никиты личность противника не имела значения. Им овладел настоящий охотничий азарт. Парню уже не терпелось свалить соперника с ног и утереть нос старому кицуне. Противники молча поприветствовали друг друга, выставили перед собой баккены, и поединок начался. Спарринг длился долго. Перевес оказывался то на стороне одного, то на стороне другого, и Никита уже порядком вымотался. Руки под тяжестью деревянного меча начали заметно трястись. Легостаев чувствовал, что начинает злиться, хотя обычно его мало что могло вывести из себя. Но противник и в самом деле оказался умелым воином. Парень будто насмехался над ним, отбивая выпады легко и проворно, словно предугадывая каждое движение Легостаева. Казалось, он вообще не устал. И кто кого собрался вымотать? Наконец, Никита сделал последний удар, резко взмахнув баккеном и одновременно подсекая соперника ногой. Тот не удержался на ногах и грузно свалился на пол. Его деревянный меч с грохотом откатился в сторону. Парень в маске раздраженно ударил кулаком по полу. «Сомневаюсь, что это было честно», — произнес поверженный, резко сдергивая с головы шлем. По плечам противника рассыпались длинные черные блестящие волосы, и тут-то Никита и остолбенел. Перед ним сидела девушка. Где-то сзади раздался приглушенный хохот старика Канто. Судя по всему, девушка была ровесницей Никиты. Настоящая красавица, тонкий овал лица, высокие скулы, немного вздернутый носик и красиво очерченные губы. Огромные светло-серые глаза смотрели на Никиту с плохо скрытым огорчением. Легостаев снял свой шлем. Случившееся основательно выбило его из колеи. На лбу парня выступили крупные капли холодного пота. «Слушай», — он мгновенно позабыл все слова, — «я... если бы я знал, то не бил бы так сильно». «Ладно, проехали», — отмахнулась девушка. «Может, поможешь встать? В этих тяжеленных доспехах я сама не поднимусь». Никита торопливо протянул ей руку, затем, спохватившись, отдернул, стащил с кисти перчатку и только тогда вновь протянул девушке ладонь. Он бился с девчонкой. Никита был готов сквозь землю провалиться от стыда. Вот только хорошо бы сначала закопать туда хитрого старикашку, который ни словом не намекнул, с кем предстоит сражаться. Девушка мягко взяла его за запястье, улыбнулась очаровательной улыбкой, а затем вдруг резко дернула, одновременно перекатившись через себя. Никита, не ожидавший подвоха, не удержался на ногах и бухнулся рядом с ней, как мешок с картошкой. Девушка звонко рассмеялась. «О, вот это уже настоящая подлость!» — усмехнулся Никита. Все его смущение разом улетучилось. Она легко вскочила на ноги. Никита сел и обхватил руками колени. «Может, скажешь хоть, как тебя зовут?» — улыбаясь, спросил он. «Я хожу сюда уже несколько лет, но никогда не видел тебя здесь раньше». Девушка посмотрела на него с загадочной улыбкой. «Меня зовут Сейлин», — сказала она. «Запомнишь с первого раза?» «Конечно, запомню. Не такой уж я тугодум». «Просто не все люди сразу запоминают. Имя необычное. Меня назвали в честь бабушки, а она всю свою жизнь прожила на Востоке». «У меня есть много знакомых с еще более необычными именами», — с улыбкой сообщил Никита. «Девушек?» — поинтересовалась она. «И девушек тоже». Сейлин вновь улыбнулась. «Ну, я вижу, ты понимаешь, о чем я. Что ж, приятно было познакомиться, Никита». Она подобрала с пола свой шлем и бакен и вышла из зала. А Легостаев остался сидеть на полу, подперев подбородок руками. «Сейлин», — мечтательно повторил он. В этот момент до него донесся первый раскат грома. Грохот был такой, что, казалось, весь клуб содрогнулся. «Что случилось дальше, я не помню», — задумчиво проговорил Никита. «Я вышел из додзё, сел в машину, а потом все как в тумане. Странно даже». «Не напрягайся», — посоветовала ему Татьяна. «Придет время, и ты все вспомнишь. Самое главное, что ты жив и здоров. Отдыхай. Я сообщу всем, что ты пришел в себя». Никита прокашлялся, а затем вдруг издал гулкий утробный звук, нечто среднее между ворчанием и звериным ревом. Звук, который обычное человеческое горло просто не способно воспроизвести. Татьяна невольно поежилась, протянула ему пластиковую бутылку с водой, вышла из палаты и прикрыла за собой дверь. Той ночью на мосту она пережила настоящее потрясение, когда решила, что он погиб. Но сейчас Никита сидел перед ней целый, хоть и не совсем невредимый, и она была этому очень рада. Он доверял ей во всем, считал своим лучшим другом. Татьяна уже несколько лет знала его секрет, а он знал о ее тайных талантах. Когда-то они едва не начали встречаться, но не сложилось, и теперь она была с Антоном Василевским. А Никита относился к ней как к своим многочисленным друзьям. Большего она и не желала.